Братья и сестры, очень коротко, 5-7 минут, и поэтому буду очень кратким. Я хотел об отце немножко вспомнить. Ну, говоря об отце, это не говорит о том, что я говорю о себе. Это Богу слава и за жертвенность, и за то, что Бог давал нашим родителям быть верными Богу и оставаться Ему. А мой отец служитель с 60-х годов, не помню с какого года, но, по-моему, где-то 69-го, по-моему, года. Пресвитер церкви города Горького, раньше был, сейчас Нижний Новгород, потом в Харциске был служителем. Мне дорого вспоминать о своем отце, хотя он жив еще сейчас, правда, слабенький, о жертвенности его. Он учил жертвенности и сам был примером этой жертвенности и учил любить народ Божий, церковь, любить детей Божиих. И всеми силами он содействовал сам, чем мог. В нашем доме проходили собрания постоянно, когда еще не было молитвенных домов. Мы, наверное, кто-то и не помнит этого времени, потому что уже в эту бытность, когда были молитвенные дома, уже пришел в церковь. А раньше собирались, и это было всегда опасно, и всегда было действительной жертвой, потому что приходили, разгоняли, и тот, кто пускал собрания к себе домой, христиан, верующих, он был под прицелом всегда КГБ и милиции. Всегда содействовали, мой отец всегда содействовал тем, кто трудился на Ниве Божьей, кто служители, допустим, те, кого арестовывали, сажали в тюрьмы. В наш дом постоянно мама приглашала детей из семей узников, хотя и сами потом были узниками, семьей узников. Через наш дом прошли Конкины, Мазурины, вот еще в Горьком Пугачевы, это уже в Харциске. Ну, многие-многие дети были, когда отцы сидели, у них мои родители, отец, он был инициатор этого, брал всегда по двое, по трое человек из семьи, хотя бы на лето так, на месяц-два, чтобы они побыли, чтобы семье было, ну, легче. Хотя в нашей семье 13 человек детей тоже. На тот момент в Нижнем Новгороде было 10 человек, вот когда мы уехали уже оттуда. В нашем доме была первая, можно сказать, одна из первых, точно не помню, первая или нет, но одна из первых переплетных точек. Это в городе Горьком. Это начало 70-х годов. Отец начинал писать, ну, начинал и занимался несколько лет историей нашего братства. Собирал материалы, писал ее. Ну, и потом было передано другим уже, и другие уже стали заниматься этим вопросом. Отсидел два срока. 3 года, это в городе Горьком, когда было как раз отступление некоторых братьев. Те, которые даже по 5 сроков отсидели, если кто помнит, вот был Рунов Иван Олимпович, он 5 сроков отсидел, и потом пошел на сотрудничество с КГБ. И вот тогда, в это трудное время, как раз отец был служителем Горьковской церкви, и он получил срок 3 года. Потом в Харциске ему дали 3 и 2 ссылки. И в ссылке он остался уже, в Бурятии. Но это так бегло. Мне всегда дорого вспоминать, может быть, немножко такую небольшую нашу семейную тайну приоткрою. Вот «Песнь Возрождения», название этого сборника принадлежит моему отцу. Он недавно поделился об этом, как инициатор вот этого названия. Были гусли сначала, «Песнь Пробуждения», там «Песнь Возрождения», его инициатива была. Один пример расскажу об отце, и потом немножко о маме. Много было гонений, репрессий, обыски в нашем доме постоянно. Имущество выносили из нашего дома, тоже много штрафов было, платить было нечем, и мебель выносили даже. И вот это уже в Харциске было, на Украине, его посадили на 3,2 года. Прошли времена эти гонений, наступило затишье, он уже срок отбыл свой, и однажды он приехал в Харциск, ему интересно было встретиться с гонителями, кто гнал, кто был инициатором того, что сажали в тюрьмы, вот, инициатором репрессий, ну, может быть, не совсем инициатором, но исполнителем. У нас была председатель исполкома Романюк Лидия Иосифовна, она такая очень яростная была гонительница, и она очень добросовестно это исполняла, когда гнали Церковь Божию. У нас очень сильные гонения были в городе Харциске в тот момент. И вот отец решил посетить, узнав о ее печальной судьбе. У нее очень трудности большие сложились. Муж заболел раком. С сыном там что-то произошло, тоже печальные какие-то события. И муж ей говорит, это ты, говорит, баптистов гнала. Иди, говорит, проси прощения у них, иначе, говорит, мы все так и погибнем. То одна беда, то другая беда. И вот он решил ее посетить. Нашел, где она живет, в частном доме живут, пришел стучиться в ворота, они с мамой как раз приехали, выходит пожилая женщина, такая уже старенькая. Вы, Романюк Лидия Иосифовна? Да, говорит, я. А мы, говорит, вот Юдинцевы, Василий Иванович, она сразу так вспомнила. Ну, говорит, мы хотели с вами немножко поговорить, помолиться с вами. Проходите, проходите. Ну, зашли в дом. Он говорит, вы не против, если я совершу молитву, а вас помолюсь? Она говорит, нет, говорит, я не против. Ну, отец совершил молитву, побеседовали, поговорили. Ни слова упрека никакого. Она расплакалась, растрогалась. Просила прощения за причиненную боль, за все те годы. Ну, в общем, так вот Бог расположил ее сердце. Он говорит, посещайте собрания, приходите. Ну, может быть, ей неудобно, но так вот Бог сокрушает такие твердые сердца. Но это очень коротко, потому что вообще история у нас большая, нашей семьи. О маме немножко расскажу. Конечно, Бог вот давал силы и отцу нашему быть верным, оставаться ему верным и по сей день. О маме немножко хочу сказать. Мама моя, у нас вообще в семье 13 детей, она мать 13 детей. Она была сотрудницей Совета родственников и узников долгое время. Очень жертвенное служение было, никогда никого не боялись. Вот то, что хочу отметить, мои родители никогда никого не боялись, ни КГБ, ни милицию, никого. То есть у них было такое твердое упование, вера, надежда на Бога. Один момент, когда мой брат Андрей учился в училище, он учился недалеко от Харциска, там, в Донецкой области. Он жил у верующих людей там. И однажды она приехала посетить его. И говорит, Андрей, увидела его вечером, он пришел, поздно что-то задержался. Она как раз поджидала его. Андрей, почему ты так поздно пришел? Она говорит, он говорит, ну я там вот то-то там по учебе что-то. Она так на него посмотрела внимательно и говорит, Андрей, ты, говорит, в кино ходишь? Он голову опустил, говорит, да, хожу. Она говорит, Андрей, запомни, я, говорит, родила вас, чтобы вы служили Богу. И запомни, говорит, ты у меня будешь не меньше, чем служитель. И дьяволу я тебя не отдам. Она постилась о нем долго. И она на тот момент была беременная. Мою сестричку носила, младшую Надю. И у нее молоко даже пропало. Нечем было кормить ребенка. И вот такой жертвой, можно сказать, достался Андрей. На сегодняшний день он служитель. Бог дал по дерзновению, по желанию матери. Еще один момент такой о жизни в церкви, когда в Харцизской церкви гонения сильные были. КГБ старались настраивать людей, членов церкви против них, вот против матери тоже. Она была очень активной в совете родственников. И однажды одного человека вызвали, вернее, не вызвали, а приехали на завод, он работал на заводе. И приехал один из области КГБ, начальник КГБ, по-моему, он был Иванов, так фамилия его, вызывает в кабинет директора завода. Директор завода сразу ушел, остались они наедине. И он говорит, здравствуйте, Петр Иванович, как у вас дела, как жизнь, как что? Ну, он немножко знал его жизнь, что там происходило с его детьми. Там один из его ребят попался там на лошадях, катались. И, ну, в общем, там хулиганство какое-то было. А он был среди ребят в компании там. Ну, он так ходил в собрание, то ходил, то нет. И он говорит, вот грозит срок ему. Он говорит, ну, что я могу сделать? Вот я говорю, наставляю, детей не слушают, значит, пусть сидит срок. О, жестокие вы, говорит Петр Иванович, жестокие. Говорит, нельзя так с детьми, это же дети. А чем я, говорит, могу помочь? Он говорит, можно помочь. И этот Петр Иванович, он мудрый такой брат был, говорит, что-то они хотят от меня. Говорит, думаю, вот надо что-то узнать. И говорит, я говорю, задаю ему вопрос, а как помочь? Он говорит, берет стул, подсаживается, говорит, Петр Иванович, вот понимаете, вот у вас в церкви, вы же знаете, что женщины должны молчать, ну, так в Писании написано, вы же знаете Писание. А вот у вас есть Серафима Анатольевна, она очень много говорит, говорит, в церкви. А были времена, когда братьев сажали в тюрьмы, ну, много узников было, и в нашей церкви сидело очень много. На 15-10 суток сажали за посещение собрания братьев. И оставались сестры, ну и братья, некоторые даже побаивались. И приходилось маме тоже иногда так, ну, встанет, расскажет о жизни братства, там, ну, о чем-то. Так дух поддерживала она народа Божьего. И говорит, вот она сильно много выступает, вы просто иногда говорите что-то против. Вот если она будет говорить... Что-то против, просто авторитет подорвать надо. Но он не сказал так авторитет подорвать, но говорит, если она что-то будет говорить, а вы вот что-нибудь против, обязательно что-нибудь против. И он так выслушал, говорит, это и все? Да, все. Он говорит, вот запомни, Иванов, говорит, у меня дед, говорит, Иудой не был никогда. Отец мой Иудой не был, а вы, говорит, меня Иудой хотите сделать. Говорит, я Иудой тоже не буду, и у вас это не получится. И он как на пружине, говорит, подскочил. Говорит, что, ты теперь будешь говорить, что я тебя вербовал здесь? Он говорит, да, я, говорит, сейчас вот приду после работы, переоденусь, и сразу пойду к братьям и расскажу братьям, как ты меня вербовал здесь, как ты меня вербовал и клеветал, и наговаривал вот на наших сестер и на всех. Ну, еще там у них разговор был. То есть вот такие вещи были. Это все трудности были, которые были пережиты и извне, и изнутри они были, находились люди, которые действовали против. Уже потом, после вот таких событий, было видно, что кто-то содействовал, вот, кто-то сотрудничал. И все это делал Господь. Я хочу отметить то, что это все делал Господь. Это не наша заслуга, это не заслуга наших родителей. Это любовь к Богу была, это пример для нас жертвенного служения. Слава нашему Господу. И не нам, но имени Господа да будет слава. Аминь.